В связи с этим напрашивается мысль восточной хронософии о цикличности процесса, подобной смене времен года или фаз Луны. Сыма Цянь в первом веке до нашей эры сформулировал, как уже отмечалось, тезис исторического развития так: конец и вновь начало. Однако дело обстоит сложнее. Цикличность в биосферных процессах видообразования в этногенезе не наблюдается. Обсуждаемый тип взаимодействия отвечает не ритму повторению, а инерции эксцесса, при котором изменение потенциала описывается сложной кривой подъемов, спадов и зигзагов. Это кривая сгорающего костра, вянущего листа, взрыва порохового погреба. Разница здесь лишь в продолжительности процесса, а этногенезы длятся от 1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например, геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия. Но кроме отвергнутых форм движения времени, поступательный и вращательный, есть еще колебательное, затухающее звучание струны после щипка и маятника после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления вмещающей среды и ее рассеивания — это диссипация, которую мы наблюдаем в биосфере Земли. Биоценозы, да и этносы, возникают внезапно, образуют экосистемы и медленно рассеивают биохимическую энергию живого вещества, описанную Вернадским. В этом аспекте этническая история, в отличие от истории социальной, движения кое спонтанно, составляет часть биосферы. И в древности были этносы, творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины городов Месопотамии, Египта, Юкатана и курганы Великой Степи — это следы былых диссипаций, так же, как пустыни и слончаки в свое время завершали попытки древних людей бороться с их праматерью биосферой. Победа была недостижима принципиально, ибо лимит диссипации — равновесное состояние этнической системы со средой, гомеостаз, то есть утрата резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в исторический период, уже не существует. Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, то есть отдельных людей, которые затем интегрировались в новые системы, в обновленных ландшафтах с новыми традициями. По сути дела, открытие Прижогина есть обоснование принципа защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа над ней. Биография научной теории или автонекролог. Проблема жанра. Как известно, научные теории создает тот или иной человек. Кибернетики даже придумали для этого название «черный ящик». В этот ящик вводится хаотическая информация, а потом из него выходит стройная версия, называемая, в зависимости от ее убедительности, гипотезой, концепцией или теорией. Автору посчастливилось добраться до третьей фазы совершенства, выше которой лежит только истина, то есть суждение заведомо неопровержимое и не нуждающееся в дополнениях. К счастью, истины встречаются только в спекулятивной, умопостигаемой науке, математике, которые оперируют не явлениями природы, а числами, созданиями нашего мозга. В природоведении же, как и в истории, мы находим только феномены, явления отнюдь не рациональные, но требующие понимания в еще большей степени, нежели извлечение квадратного корня из шестизначного числа. Поясняю парадокс. Автор за 75 лет своей жизни работал и в геологии, и в археологии, и в географии, но во всех этих науках встречал только феномен, явление, который можно описать словами –